Часть первая. События. Рождение. Марина Качан. За порогом. Человеку нужно сначала родиться. Человек рождается из воды, выныривает, как рыба. Мать в родах пугали и устрашали, холодной водой поливали, докричали, чтоб от крика и испуга быстрее вышел младенец на свет. Волосы из кос расплетали, живот мяли, мяли, трясли, за ноги приподнимали ее, за руки подвешивали. Мать кричала, кричала, на колени вставала, пальцами кожу свою щипала до красных пятен, до белых пятен, в угол забивалась, дышала, дышала. В глазах темнело, чернело, как небо в окне. Дочь была в темноте, и родилась в нее, на севере темнота тоже скрывает жизнь. Дочь родилась не дочь, а богатырь, большая и крепкая, и бесстрашная, вылезла, как из берлоги после крепкого сна, и заревела, но только однажды. Позже она берегла каждый звук, и мать сначала пугалась, потом удивлялась. «Ты только смотрела внимательно и изучала меня», — говорила она. Никакого звука громкого не боялась, испугу не поддавалась, сама не шумела и не кричала. Дочь была, как расстояние от локтя до кончиков пальцев. Крупная дыня, укулеле, стебель подсолнуха, целый лосось. Руки ее сами складывались в кукиши. Это она от сглаза, мать потом всем говорила. Она родилась из снега, из парного молока коров, которое мать носила домой в полторашках с работы. Матери молоко давали за вредность. Она родилась из мороза и хруста под пимами, из воздуха холодящего ноздри, с пушком на спине, как зверек, с прозрачными ноготками, как птичка. Хрупкое тельце дочери дали ей в руки, хрупкое, как крыло бабочки, ваза на столе, лед на весенней реке, фарфор, елочный шарик, сушеные водоросли, маленькие ракушки. Хрупкая, как сама жизнь. Дочь была беззащитна, как жук, перевернутый на спину. Мать пеленала, качала, одевала, раздевала, купала, носила, пеленала, качала, одевала, раздевала, купала, носила. Перед сном у них совпадало дыхание. Голову дочь клала матери на грудь и засыпала. Мать водила пальцем по носу, по бровям, по ладошкам и локтям. Кожа дочери как лепесток, как светлый песок, как внутренности ракушки. Новая кожа, изначальная, как все новое в человеке. «Все это ты», — говорила она, — «Все это ты, — говорила она, — так похоже на меня, и все же не я». Рождение человека — череда бодрствования и сна, плотная пелена, тишина и приглушенный свет, плотный кокон для двоих. Ей нельзя было отвлекаться ни на секунду, ни на миг. Она смотрела ночью, смотрела днем, как легонько вздымается одеяло, расширяются маленькие ноздри, дергается во сне пальчик. Она верила в магию своего присутствия, своего взгляда, быть здесь. Рождение — это взгляд другого. Родственники приходили на кашу, трогали ручки, трогали ножки, за щеки щипали, вверх подбрасывали, поднимали, на ушко шептали «Мамина дочка». Рюмки опрокидывали на счастье, дарили зверей купалочек, книги-пищалочки, а бабушка дарила серебряную ложку на первый зубок, да маленький гребешок. «Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, коса, не путайся, дочка, маму, слушайся». Когда дочь улыбнулась, нашла свои руки, стала удерживать голову, встала на четвереньки, выучила звуки, взяла рукой ее палец, тело их все еще было едино. Руки и ноги держали друг друга, как прежде нить пуповина. Та нить все еще между ними незрима. Позже мать дала ей поверить в волшебную силу, теплой ладонью дочке лечила спину. «Вот так положи ее под меня», — говорила она, когда дочь стала старше. «Видишь, мне легче, спина уже не болит». Под материнской спиной было тепло, и сверху давила тяжесть. Дочь любила вот так держать руку, это ее успокаивало, как колыбельная. «Руй-руй, бай-бай, золотая моя гора, каменная моя стена. Ноги твои — два быстрых оленя, руки твои, как ветви высоких деревьев. Глаза твои зоркие, как змеи. Будешь шить золотыми нитями, будешь печь хлеб с золотою корочкой, будешь прыгать выше неба, видеть дальше горизонта, петь, как соловушка. Красиво, как голубушка. Ты мое солнышко, как посредине неба самая яркая звездочка. На руках моих лелеяна, ты, как быстрая река, как звонкая струна, самая большая радость». Мать дивилась, что дочь ее говорит с домовыми, заигравшими кухонную вещицу. Так ей казалось, она верила в разные ее силы. Нож пропадал на кухне и говорила: «Попроси у них, пусть вернут», и все возвращали. Дочь говорила и во сне на каком-то своем языке. «Тарабарский язык, точно ты не отсюда, дана мне свыше», — мать говорила. На севере проще поверить в космос, он слишком близко. Она верила, что космос замешан в рождении дочери, что там кто-то знает о ней и видит. «Она другая, моя инопланетянка», — говорила она. «Я тебя уже и не ждала. Это чудо, что ты появилась на свет. Это случайность. Ты настоящее чудо, стоило этого ждать». Мать варила дочери травы, собирала душистые охапки, ходила поздним летом по полям. Кипрей, зверобой, крапива, ромашка. Темный болотный настой, чуть сладковатый. Если северный ветер дул чуть сильнее и дочь хворала, ложку трав вливала ей в рот, как птенчику, и приговаривала: «Вот ты здорова». Однажды дочь заболела сильно, всю ночь потела, и пот был соленым, как рыбий бок. Мать холодным ее обтирала, на руках качала, молитвы шептала, но становилось хуже. И тогда вызвала бабку, соседку. Бабка водила всю ночь руками над головой у дочки, мать задремала, и утром случилось чудо. Сколько дней нужно так продержаться, чтобы однажды перестать волноваться, что смерть ходит слишком близко к рождению, понять, что все хрупкое однажды окрепнет? Страхи пришли к дочери позже, когда она нашла мысли в голове. Много было у дочери страхов. Ночью тени ходили рядом, ночью старые окна скрипели, когда за окном метель выла. Черные голые ветки бросали тени на стены. Стылый воздух в щели струился. Дочь бежала по темному коридору, забивалась матери под бок, и мать учила: «Ты в яйце, ты в тугой скорлупе, и никто в нем тебя не тронет». Мать говорила: «Когда-то все было водой, и над водой летела птица, искала гнездо, искала, где приземлиться. Снесла-то птица яйцо, и однажды из верхней части яйца было создано небо, из нижней земля, из желтка солнце, из белка луна, из скорлупы звезды. И появились люди». И дочь представляла себя в яйце, а мать включала медитации на телефоне. Вот они лежат рядом, и голос в комнате говорит: «Ваше тело — неподвижная устойчивая гора. Ваше тело — спокойная река. Ноги просто оставьте». Они смеются на этом моменте, она и дочь. А потом в тишине дочь говорит: «Я боюсь. У меня внутри темнота. Я бы хотела, чтобы внутри у меня был свет. Без него страшно. Я бы хотела видеть то, что внутри меня, чтоб живот был прозрачным. Может, свет попадет, когда я открываю рот? В темноте всегда тоже есть свет, отвечала ей мать. Звенящая морозная темнота, всегда чуть розовая от снега и льда. Все на севере живет недолго. Здесь особенно ценно рождение. Летом она любила каждое насекомое, сажала жужелиц себе на ладонь, смотрела, как пьет комар из ее пальца и как прозрачное пузо его наполняется алым. Ее удивляла маленькая. Она была ближе к земле, к муравьям и траве. Она приседала на корточки, но все же держала мать за руку. «Держи крепче», — говорила она, — «еще крепче, еще, еще, моя рука выпадет, меня нужно держать». И мать держала. Одним летом пришел главный страх, ей было 4. Страх чужой смерти. «Ты будешь всегда?» — спросила тогда дочь у матери, и мать долго молчала. «Я буду долго», — сказала она, — «но долго — это не навсегда». «И я буду одна?» «Ты не будешь? Ведь смысл в этом, в том, что есть вокруг нас». Она посмотрела куда-то мимо. «А смерть я видала однажды. Она не страшная». «Когда ты родился, то тебя нет отдельно от материнского тела. Потом, словно лист, сорвавшийся с дерева, несешься быстрее прочь. Привыкнуть к свету даже сложнее, чем к тьме. Дочь очень быстро привыкла к северной зиме, и шагнула она за порог, удлинилась нить. Ничто не рождается в одиночестве, но все рождается в нем, — так говорила мать. Рождаешься из тепла в холод и учишься сам себя согревать. Рождаешься и однажды обуваешь пимы, накидываешь шубу, шапку, шарф и ступаешь впервые один за порог, во тьму. Рушишь яичную скорлупу, чертишь вокруг себя новый круг, идешь по хрустящему снегу, по стылой земле, и каждый шаг отзывается эхом. Теперь это ты и это твое, и больше тебе не страшно.